Марвуд, по мнению Алекс, скорее получал удовольствие, чем впадал в депрессию от компромиссов, столь необходимых в дипломатии. Его бледно-голубые глаза за очками в роговой оправе того и гляди были готовы подмигнуть. Она всегда находила его очаровательным, хотя и слишком утонченным и благородным для окружающего его грубого и жестокого мира. Он познакомил ее с Шио Бендером в Лондоне на вечере по случаю победы в Европе, предварительно описав его как вполне обыкновенного человека, только могущего быть храбрее на минуту или даже две каждого из нас. Это замечание для Марвуда имело свой собственный смысл. В тот вечер, когда Алекс была захвачена Дэ Джонгом, он был в Швейцарии у нее на связи. По дороге между Женевой и Неоном он и сам был схвачен СС и ранен в левую ногу. Ему удалось бежать, но ногу пришлось ампутировать до колена. Он не унывал и весело шагал по жизни и с деревянной ногой, часто шутя, называя себя Марвудом Длинным Джоном, единственным пиратом с допуском к сверхсекретной работе. В афганском ресторанчике он сказал Алекс, что эти два денечка в Вашингтоне будут для него довольно-таки горячими. Одна встреча за другой. А он, помимо всего прочего, уже старая лошадка для такого рода скачек. Сегодня его переговоры в государственном департаменте продолжались до половины одиннадцатого вечера, а завтра начнутся в 8 утра. Ему предстоял обед в узком кругу с вице-президентом в Белом доме, но он мог и не состояться, если конфликт в Ливане между палестинцами и израильтянами обострился бы. «Чертовы евреи!» — говорил Марвуд. «Кто-нибудь из них, наверное, обронил монетку в бейрутском кафе. Вот почему они переполошили весь город». Сегодня вечером Алекс впервые увидела Майкла после того, как он получил личное дворянское звание рыцаря 8 лет назад. Неужели 8 лет пролетели так быстро? Они не прошли бесследно для Майкла Марвуда, так же, как они, вероятно, не прошли бесследно для нее. Он выглядел усталым и изношенным, старым, глубокие морщины на лбу, мешки под глазами, и пил он слишком много. Но Алекс никогда не встречала лучшего собеседника. Была ли это сплетня о членах королевской семьи или история о бразильском журналисте, вызвавшем замешательство на приеме в Париже, приняв по ошибке какого-то шейха с Ближнего Востока за Сэмми Дэвиса? Марвуд рассказывал это с недосягаемым мастерством и блеском. Марвуд и Алекс ужинали под неустанным наблюдением его няньки, телохранителя, узколголового шотландца по имени Алан Брюс, сидевшего в одиночестве за соседним столиком. То, что Марвуд позвонил по телефону Алекс и сказал, что он в Вашингтоне, было для нее приятной неожиданностью. Найти ее для него не представляло никакой сложности. Обивая пороги различных ведомств, она оставила заметный след за собой по всему городу. Почему он поверил в ее рассказ о Дэ Джонге, когда другие отнеслись к ней с недоверием? Потому что он уважал ее ум и проницательность. Потому что тело Дэ Джонга так и не было найдено. Гайджин был чрезвычайно умным человеком, и его исчезновение было настолько не вызывающим сомнений, что, по словам Марвуда, оно отдавало тем, что было тщательно спланировано и прекрасно организовано.